Глава 35. Мир стал очень опасным местом. Все эти выжившие сбегаются сюда в поисках спасения, но думать, что с ними будут обращаться хорошо, это глупость. Рисковать жизнью, защищать и кормить огромную прорву людей, которые просто сюда приходят, просто так никто не хочет. Неудивительно, что солдаты смотрят на них сверху вниз, как на бесполезных нахлебников. Такие мысли появились у меня, когда я увидел так называемое «внешнее кольцо». Здесь было очень много людей, но все они были бесполезны. Большинство из них просто сидело на земле, смотря в небо. Большинство, конечно, сидят по домам. Хотя, я думаю, там плотность населения слишком велика, и находиться в доме еще труднее. Войдя в один из дворов, окруженный пятиэтажками, я увидел паренька лет 15, который сидел, оперевшись на небольшое дворовое дерево. Его щеки были впалые, а тело очень тощее. Похоже, он уже очень давно нормально не питается. «Эй», — сказал я, подойдя к нему и развеяв сокрытие, — «ты хорошо знаешь этот лагерь». Он немного испугался от моего появления, но, окинув взглядом мою одежду и поняв, что это броня, он еще сильнее занервничал. Однако быстро пришел в себя и закивал головой. «Отлично», — сказал я. «Мне нужен гид, который быстренько мне расскажет, что тут и как, за один пакет лапши быстрого приготовления». Услышав, что я плачу едой, он просиял и послушно стал отвечать на мои вопросы. Как я и предполагал, внешний круг – это просто гетто. Решив осмотреться, согласно указаниям паренька, мы прошли немного в центр лагеря. Самым примечательным тут была небольшая площадь и большая палатка, расположенная на ней. Это был пункт выдачи продовольственной помощи. Возле палатки было несколько человек, один из которых, жирненький такой, стоял возле чана с черпаком в руках. Еще несколько десятков людей стояли в очереди к этому чану, каждый из них подходил со своей миской и получал одну порцию похлебки. Я, проходя мимо, решил посмотреть, что же за похлебку раздают здесь. Оказалось, что в ней не было почти никакой крупы, что уж говорить о чем-то более существенном. В основном там была одна вода. «Если не хочешь есть, то проваливай!» С издевкой прокричал жирный черпачник какому-то бородатому парню, при этом не переставая разливать похлебку по мискам. «Посмотрю я на тебя через несколько дней. Приползешь, как миленький, за порцией». Другие выжившие, получая похлебку, в которой была практически одна вода, тщательно все съедали и начисто облизывали свою миску, глядя жадными глазами на большой чан возле палатки. Похоже, новые выжившие приезжают в этот лагерь постоянно. Пройдя еще дальше, мы вышли на узкую улицу, по краям которой стояло или сидело огромное количество женщин, девочек, даже несколько старух. «Господин, не хочешь со мной поиграть? Я только недавно окончила школу и буду целую ночь с радостью развлекать тебя, господин. За одну тарелку хорошей каши. Всю ночь». Молодая девчонка просто напрыгнула на рослого солдата, который едва успел войти на эту улицу. «Пожалуйста, я не ела нормально больше недели. Прошу вас, господин, не отказывайтесь. Я многое умею». Я протяжно вздохнул и покачал головой, делая вид, что не заметил нервозность Фран. Тут было много мужчин, в основном это солдаты. Тут паренек сказал мне, что эта улица часто посещается людьми вроде меня. Я не сразу понял, что он имеет в виду. Теперь ясно, однако из-за этого Фран начала странно себя вести. Не совсем уверен, о чем она думает. Развернувшись, я решительно направился обратно, желая покинуть это место. То, что нам нужно, находится дальше. Честно говоря, хоть я и был очень пессимистичен в отношении этого лагеря, глубоко в душе я надеялся на лучшее. Я бы хотел увидеть здесь место, где люди бы не испытывали нехватку продовольствия или одежды. Место, где они могли бы отдохнуть и восстановиться после того, как бежали от смерти. Как жаль, но этот мир так не работает. Дойдя до нужного места, я увидел еще один пропускной пункт. Прямо за нами был центральный район. Там также ходили люди, но уже куда лучше выглядели и куда ухоженнее смотрелись. Войдя туда, мы с Фран как будто попали в другой мир. Особый район, где живут семьи военных, офицеров, высокопоставленные люди и энхансеры. Все те, кого признали важным или кому повезло стать членом их семьи. Смотря на женщину в норковой шубе, которая несла на руках маленькую собачку, я покачал головой. Этот мир всегда был несправедлив. Изучая район, я, наконец, увидел одно высокое здание. Особенность его была в том, что вокруг него была ярко выраженная золотая линия. Она светилась так сильно, что было сложно пройти мимо. К тому же эта линия в точности повторяла контуры здания, дублируя все его углы и размеры. Как будто кто-то просто обвел здание золотым маркером. Перед этим зданием был еще один пропускной пункт. Быстро миновав его, мы вошли внутрь. «Вы находитесь в безопасной зоне».